в их числе и страсти к банку. За картами, точнее рядом с картами, дуэли. Все это, однако, не было помехой интенсивнейшему творчеству. Из этого некоторые, притом замечательные биографы Пушкина, такие как Бартенев и Анненков, сделали вывод о раздвоении Пушкина на человека и поэта, о несоответствии между ними. Имея в виду кишиневский период Пушкина, Бартенев пишет в своей книге «Пушкин в Южной России», вышедшей в 1861 году, которая относится к лучшим произведениям о биографии Пушкина. Уже тогда в нем было два Пушкина. Один Пушкин-человек, а другой Пушкин-поэт. Это раздвоение он хорошо сознавал в себе. То верно, то верно. Пушкин действительно сознавал в себе разлад, только совсем не так, как это делали и делают еще иные пушкинисты. Если он недоволен собою как человеком, то уже тем самым побуждает себя, как человека, дать простор себе, как поэту. Напротив, если взыскивает себя, как с поэта, то это означает, что к этому побуждается, как человек. Иначе сказать, у поэта свое особое место в мире и особое отношение к нему. Он как бы наравне с миром, даже в каком-то значении выше мира, ибо видит и самую суть его, и уклонение от этой сути, а потому наделен правом выносить свои заключения о мире. Таким образом, поэт тем совершеннее выполняет свое призвание, чем автономнее по отношению к миру, составляя с ним единое целое, и, следовательно, чем активнее в его творчестве личное начало. Пушкин таким образом не видит предела в своем сближении с действительностью. Ему необходимо чувствовать себя хозяином в ней. Только так обретает он большую и большую свободу превращения повседневности в высокую поэзию. Только так он добивается того, что, все более погружаясь в нее, обнаруживает и в ней, и в самом себе соответствие или несоответствие вечным законом бытия. Нет. Поэзия Пушкина не является поправкой к его личности, как думают иные пушкинисты, а выражает согласие между ними, как преодоление несогласия. Таков вообще закон развития всего живого на этом свете. Все это подтверждает, что для Пушкина поэзия стала его человеческой судьбой, а собственная личность в такой же мере переродилась в поэтическую судьбу. На стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» существует ответ митрополита Филарета, тоже в стихотворной форме, и в нем имеется такая строфа: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена». Пушкин похвально отозвался о поэтическом опусе митрополита. Стихи христианина русского архиерея в ответ на скептические куплеты. Да ведь это в самом деле находка. К кому, собственно, относятся приведенные слова Пушкина? К Филарету или же к самому себе? Ну, конечно же, к самому себе. Они именно для него находка. Повод для развития темы, затронутой в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный». Впрочем, чуть раньше этой теме посвятил Пушкин знаменитое «Воспоминание». Оно также о нем, как о человеке, а не как о поэте. Вообще же он взыскивал с себя больше как с поэта, а не как с человека. Но вот приближалась его 30-я годовщина. В его понимании возраст критический. И понятно, почему для него всплывает на первый план его человеческая сущность, как он прожил ответственнейший период в жизни своей. И вдруг он ужаснулся того, каким получается итог, иного